Глава 18. «И было мне слово Господа. Что это за поговорку вы твердите в стране Израилевой? Отцы ели кислый виноград, а зубы разболелись у сыновей. Клянусь самим собою, говорит Господь Бог, не будут больше у вас в Израиле твердить эту поговорку. Все живущие в моей власти, и жизнь отца и жизнь сына в моей власти. Кто согрешил, тот и умрет. Кто ни в чем не виновен, кто поступает праведно и честно, не участвует в трапезах на горах и не обращает свой взор к идолам народа Израилева, кто жену ближнего не оскверняет, к женщине в период ее нечистоты не прикасается, кто никого не притесняет, возвращает должнику залог, никого не обирает, дает хлеб голодному, одевает нагого, не наживается на судах и не берет лихвы, не делает злых дел и вершит справедливый суд, кто живет по законам моим, повеления мои строго соблюдает и исполняет, кто поступает по правде, тот оправдан и будет жить, говорит Господь Бог. А если родной его сын разбойник, если проливает он кровь и совершает такие дела, которых отец никогда не делал, участвует в трапезах на горах, жену ближнего оскверняет, бедняка и нищего угнетает, обирает, не возвращает залога, к идолам обращает взоры, творит мерзость, если наживается на судах и берет лихву, неужели он сохранит себе жизнь? Нет, не будет он жить. За все мерзости им совершенные, он умрет и сам будет виновен в своей смерти. А если родной его сын увидит грехи, которые совершает отец, увидит и не пойдет по его стопам, не станет участвовать в трапезах на горах, не будет обращать взор к идолам народа Израилева, не будет осквернять жену ближнего, не будет никого угнетать, брать залога и обирать, если даст хлеб голодному, оденет нагого, не станет обижать нищего, не будет наживаться на судах и брать лихву, если будет он жить по моим законам и соблюдать повеления мои, то не умрет он за грехи отца своего. Он сохранит свою жизнь. Но его отец, притеснявший и обиравший брата, творивший недобрые дела среди соплеменников, он умрет за свои грехи. Вы спрашиваете, почему сын не отвечает за грехи своего отца? Потому что поступал справедливо и праведно. Все повеления мои строго соблюдал и исполнял. Вот он и сохранил свою жизнь. Лишь тот, кто согрешил, тот и умрет. Сын не будет отвечать за грехи отца, и отец не будет отвечать за грехи сына. Праведные дела зачтутся праведнику, и злодеяние злодею. Если злодей оставит свои прошлые грехи, будет строго соблюдать и исполнять все законы мои, будет поступать справедливо и праведно, то он не умрет, но сохранит себе жизнь. Его прошлые грехи не припомнятся ему, а теперешние его праведные дела сохранят ему жизнь. «Разве я хочу смерти грешника?» — говорит Господь Бог. Я хочу, чтобы он оставил свой дурной путь и сохранил себе жизнь. И если праведник отступит от своей праведности и начнет делать зло, совершать мерзости, какие творят злодеи, разве сохранит он себе жизнь? Праведные дела, какие он совершал раньше, не зачтутся ему. За преступления, которые он совершает ныне, за грехи, которыми ныне грешит, он умрет. Вы скажете, «Несправедлив суд Господа!» Но послушай, народ Израилев, разве я сужу несправедливо? Это ваш суд несправедлив. Если праведник, оставив свою праведность и делая зло, умирает, то это он умирает за свои злодеяния. И если злодей отступит от своих злых дел и будет поступать справедливо и праведно, то он тем самым спасет себя от смерти. Если, одумавшись, оставит он свои прежние беззакония, то не умрет, но сохранит себе жизнь. Народ Израилев скажет, «Несправедлив суд Господа!» «Разве я сужу несправедливо, о народ Израилев? Это ваш суд несправедлив. Ибо каждого из вас, о народ Израилев, я буду судить по делам его, говорит Господь Бог. Раскайтесь, оставьте грехи свои, чтобы они не погубили вас. Оставьте все свои прежние грехи и обретите сердце новое и дух новый. Зачем погибать тебе, народ Израилев? Я не хочу ничьей смерти, говорит Господь Бог. Раскайтесь и сохраните себе жизнь».